Для денег и богатств он единственным применением считал мотовство. Людей расчетливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей — молодцами со вкусом и умеющими пожить. В дяде своем Гае больше всего хвалил он и восхищался тем, как сумел он промотать за малое время огромное наследство Тиберия. Поэтому и сам он не знал удержу ни в тратах, ни в щедротах. На Тиридата, хоть это и кажется невероятным, он тратил по 800 тысяч в день, а при отъезде пожаловал ему больше 100 миллионов. Кефареду Миникрату и гладиатору Спикулу он подарил имущество и дворцы триумфаторов. Ростовщик Керкопетик Панирот, получивший от него богатейшие городские и загородные имения, был им погребен почти как царь. Ни одного платья он не надевал дважды, ставки в игре делал по 400 тысяч сестерциев, рыбу ловил позолоченной сетью из пурпурных и красных веревок, а путешествовал не меньше, чем с тысячей повозок. У мулов были серебряные подковы, на погонщиках канузийское сукно, а кругом толпа скороходов и мавританских всадников в запястьях и бляхах. Но более всего был он расточителен в постройках. От Палатина до самого Эсквилина он выстроил дворец, назвав его сначала проходным, а потом после пожара и восстановления золотым. О размерах его и убранстве достаточно будет упомянуть вот что. Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в 120 футов. Площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной, внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами. В обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата была круглой и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу. В банях текли соленые и серные воды, и когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-человечески. Кроме того, он начал строить купальню от Мизена до Авернского озера, крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвести все байские горячие источники. Начал и канал от Аверна до самой Остии, чтобы можно было туда ездить на судах, но не по морю. Длиною он должен был быть в 160 миль, а шириною такой, чтобы могли разойтись две квинквиремы. Для производства этих работ он приказал всех ссыльных отовсюду свести в Италию и даже уголовных преступников велел приговаривать только к этим работам.